Глава четвертая. Меня будет вкусный запах мяса, и желудок начинает недовольно урчать. Приоткрыв глаза, нахожу взглядом Халиля. Тот сидит на полу, рядом с небольшим круглым столиком, и ест руками, отрывая от куска мяса кусочки поменьше. «Вставай!» – бросает, не глядя на меня. «Позже еды не будет». Укутавшись в простынь, с трудом поднимаюсь, не смело иду к нему. Страх страхом, а есть хочется, очень. Я уже забыла, когда нормально ела. «Садись, чего встала?» Он скользит по мне взглядом снизу вверх. Я сажусь напротив, не смело беру кусок мяса из тарелки. Мясо такое нежное и тающее во рту, что я забываю, с кем сижу за одним столом. Благо Халиль на меня не смотрит, продолжает есть. В данный момент я его не интересую. И хорошо. Наевшись, вытираю рот тыльной стороной ладони, запиваю водой и поднимаю взгляд на Халиля. Он тоже поел и теперь не спеша потягивает воду из железного стакана. «Наелась?» – спрашивает как-то задумчиво, и мне кажется, что ответ его не интересует. «Да, спасибо», – проявляю вежливость. «Я скоро приду». Он поднимается на ноги, а я в очередной раз вздрагиваю. Какой же он огромный. Гора мускулов. «А ты сиди здесь. Попытаешься выйти без меня, тебя расстреляют. Я уже отдал приказ». «Что?» Переспрашиваю заторможенно, но он не отвечает. Молча идет прочь из палатки. Он сказал, меня расстреляют. Серьезно? Как такое может быть в современном мире? Вскочив на ноги, бегу к выходу из палатки, осторожно высовываю голову наружу. Мимо палатки проезжает джип, за рулем которого сидит Халиль. Уезжает быстро, плюясь из-под колес песком. Вокруг все те же мужчины с оружием, несколько замотанных в паранджи женщин и пара детишек. Дети не кричат, не шумят, тихонько играют на песке. Женщины из огромной цистерны разливают воду в канистры. Я снова прячусь, пока меня не заметили. Как же сбежать отсюда? Днем точно не получится. Как только выйду из палатки, меня заметят. Ночью тоже пробовала. Увы, неудачно. Так что же делать? Как отсюда убраться? От безвыходности впадаю в панику. Кожу щек обжигают дорожки слез. Мечусь из одного угла палатки в другой. У них есть машина. Большой джип, в котором меня сюда привезли, и на котором уехал сейчас Халиль. Как бы мне достать от него ключи? Может, они будут у Халиля? Судя по всему, он здесь главный. Сердце учащенно стучит. Голова кружится, а трое мыслей. Решаю дождаться Халиля. Выходить из палатки опаснее. Вдруг действительно пустят в ход оружие. Долго хожу по палатке, вытираю со лба пот. Жарко и душно. В итоге, прождав несколько часов впустую, заваливаюсь на кровать и закрываю глаза. Ночью я не выспалась, и теперь чувствую себя, как выжатый лимон. Проваливаюсь в сон, а в себя прихожу от толчка в плечо. «Вставай, одевайся». Надо мной стоит Халиль, держит в руке какой-то узелок, бросает его мне. «Твоя одежда». Он отходит к столику, наливает себе воды. А я развязываю узелок и вытаскиваю из него длинное, закрытое платье и хиджаб. «Спрячь волосы и без хиджаба из палатки не выходи. Не хочу, чтобы тебя поимели раньше меня». Я опустила глаза на стразы на платье. Оно казалось нарядным, но в то же время мрачным. Кто в такой черной одежде ходит под палящим солнцем? «Не смотри так, эта одежда спасет тебя!» Хрипло отозвался он и подошел ко мне. Запустил руку в волосы, сильно сжал у корней, отчего у меня выступили слезы. «Ты очень красивая, Аниса!» «А, Алиса!» – прошептала я. «Меня так зовут!» «Мне плевать, как тебя звали раньше. Теперь ты Аниса. Одевайся!» «Я хочу посмотреть на тебя», – прошептал он мне в лицо и накрыл губами мой рот. Жадно, алчно. Будто собирался сожрать. Отстранившись, сделал шаг назад и склонил голову. «Вылезай из простыни. Хочу тебя видеть». Покраснев от корней волос, я сбросила простынь и схватилась за платье. Но он не дал мне его надеть. Схватив рукой за талию и притянув к себе. «Белоснежная. Похожа на чайку над морем. Ты так же мечтаешь улететь?» «Конечно же мечтаешь. Тебе ведь здесь не место, да?» «Да, мне здесь не место». Он усмехнулся в свою густую бороду. «Жаль, ты попалась в силки». Он склонился и с влажным звуком поцеловал мою грудь, а потом резко оттолкнул. «Одевайся, Белоснежка».